Глава 27. Весеннее пробуждение гормонов. Единственный человек, которого это затрагивало, Сноу Ли, вовсе не выглядела так, словно такое к себе отношение её хоть как-то задело. Она продолжала весело и непринуждённо болтать с подружками. Что же касается крема от загара, ей он был и не нужен. «Сноу, он тебе действительно нравится? Или это всё лишь шутки ради? В таких делах шутки могут плохо закончиться!» «Я не хочу, чтобы о тебе пошли дурные слухи!» На правах подруги стала причитать Давлей. Но Сноу Ли было всё равно. «Он в принципе хорошо ко мне относится. Насколько это серьёзно? Кто знает. Поживём-увидим. Но мне он действительно нравится». Этот парень оказался способным вызвать такую искреннюю и самоотверженную любовь принцессы Айны. Неужели его можно отнести к обычным людям? Сноу Ли доверяла своей интуиции, и тем более своим глазам. Тогда, на Ай-Джи, ей довелось увидеть легендарную принцессу Аслана. Айна была просто ослепительно прекрасна. Как могла девушка, стоявшая на такой недосягаемой высоте, решиться рискнуть всем ради мальчишки? Разве тот, кто достоин такого, не может называться идеальным мужчиной? Ей хотелось проверить это собственноручно. Даже если эта любовь окажется ядом, риск только подталкивал её вперёд. Она уже не могла избавиться от этого чувства, оно заставляло её совершить поступки, которые в другое время она и вообразить себе не могла. Ай Цао и Давлей переглянулись. Сноу Ли с ума сошла, что ли? Судя по выражению её лица, явно уже начала сходить. Но Ван Джен, присевший возле Олли, выглядел так, словно его это совершенно не касается. Весь день Лин Лу Ю принимала со всех сторон приветствия и поздравления, но теперь чувствовала, что что-то не так. Кажется, шумный гость затмил собой хозяина. Этот Ван Джен, он ей не нравился. И что Сноу Ли в нём нашла? Она, как главная надежда Федерации Ледяных Облаков, сама по себе являлась чем-то вроде идола для своего народа. Такие люди обычно бывают недосягаемыми для обычных людей. Но что вытворяет эта особа? Именинница взглянула на Мо Лин, но та лишь беспомощно помотала головой. «Я тоже ничего не понимаю. Наверное, они познакомились на Ай-Джи. Говорят, Ван Джен очень здорово управляет мехами, и в тот раз Сноу Ли ему проиграла. Похоже, это сильно на неё повлияло». Лин Лую кивнула. «Похоже на то». Девочка, у которой всё всегда шло как по маслу, вдруг потерпела поражение. Конечно, это вызвало у неё повышенный интерес к победителю. Но уж больно легко она потеряла голову. Видимо, она совершенно не заслуживает своего статуса. «Мо Лин, если так продолжится, она вскоре не сможет больше быть твоей конкуренткой», насмешливо сказала Лин Лую. «Я тоже так думаю, но надеюсь, она всё же сможет взять себя в руки». По уши влюблённая девушка слишком легкомысленна, а им сейчас требуется полная сосредоточенность. В мире столько вещей поважнее, чем любовь. Сама Сноу Ли явно не замечала, как глупо себя ведёт, но со стороны ведь виднее. Это был, наверное, самый благопристойный день рождения из всех, на которых довелось присутствовать Ван Джену. Если у кого-то и было на душе невесело, с виду всё выглядело прекрасно. Даже слишком. Так что обстановка Ван Джену казалась даже немного фальшивой. Вкусная еда, отличная выпивка, веселье бьёт ключом, и смотреть на всех просто одно удовольствие. Теперь Ван Джен мог считать задачу по поддержанию отношений с Лин Ло Ю выполненной. Гайер специально прислал сообщение, спрашивая, как идут дела. Ван Джен, естественно, ответил, что прекрасно. Конечно, при этом он никак не упомянул свою внучку. Гайер отлично понимал, что он, самое большее, может только создать подходящую обстановку. Кроме того, он пригласил Ван Джена на этот вечер, надеясь, что тот сможет получше узнать Ролан Гаррес, ведь в будущем это может ему пригодиться. Вначале людей было немного, но затем собралась огромная толпа. Сноу Ли хотела присоединиться к компании Ван Джена, но Реддингтон ни на шаг от неё не отходил. У всех на глазах Сноу Ли не могла ещё более открыто выражать свои чувства. К тому же Ай Цао весь оставшийся вечер обсуждала с Ван Дженом космический проект. Откровенно говоря, для Ай Цао этот проект выглядел воздушным замком, абстрактной теорией. Взявшись за его воплощение, только один человек из 100 сможет добиться успеха, а остальные 99 просто сгинут без следа. Сяо Фэй считалась известным учёным, и она повышала шансы, но отсталая научно-техническая база Земли, наоборот, значительно её уменьшала. Тем не менее, Айцао умела не только тратить родительские деньги, она принадлежала к так называемому «богатому поколению», которое существовало во многих развитых странах. Эти молодые люди имели широкий кругозор, были интеллектуально развиты, многое повидали и обладали здравым смыслом. Айцао вовсе не была полна оптимизма, она трезво оценивала ситуацию. Как бы там ни вышло у землян, это нельзя было назвать убыточной сделкой. Даже если затея провалится и компания King разорится, Айцао могла потребовать возмещения инвестированных средств и снова возобновить проект. Но это требовало времени, так что по сути выданный ею кредит являлся долгосрочной инвестицией. Такая форма вложения капитала объединяла ученых и людей, владеющих деньгами, и имела много общего с заселением новых земель во времена освоения космоса. Ван Джин отлично понимал, что компания King не привлекла бы внимания этой девушки, если бы она не получила доступ к антигравитационной руде. По всей видимости, Айцао обладала весьма проницательным взглядом в плане бизнеса. Что касается самого проекта, Ван Джин мог только надеяться на успех. Сяо Фэй, Маркус и остальные слишком многое в него вложили. Комнату Ван Джина в общежитии уже отремонтировали, так что ему больше не нужно было напрашиваться на ночевку у Джан Шани на диване. Теперь Джан Шани мог в случае чего привести к себе Янь Гэ, а не заниматься с ней черт знает чем в кустах. Хотя, возможно, на природе ему нравилось больше. Лежа в постели, Ван Джин все никак не мог расслабиться. В его жизни были две девушки – Айна и Мэнтянь, но ни одной из них сейчас не было рядом. Он искренне восхищался Янем Сиасу и Джан Шанем. Они смотрели на вещи проще, не переживали лишний раз, жили в свое удовольствие. Почему же он не может так легко ко всему относиться? Перескакивая с одной мысли на другую, Ван Джен незаметно уснул. Во сне ему ни с того ни с сего приснился старый торговец, который потом вдруг превратился в костеголового и стал гоняться за Ван Дженом с огромной дубиной. В конце концов он выбил ему зуб. А как же девушки? Почему ему не приснилась какая-нибудь из красавиц? Видимо, даже во сне ему не суждено наслаждаться жизнью. Началась новая неделя, и Ван Джин в бодром настроении снова отправился на занятия. Он всегда легко адаптировался к новой обстановке, а на этой неделе должны были начаться всеми любимые практические занятия с мехами. В подземном Ролангаросе были собраны всевозможные модели мехов со всего мира. Конечно, только те из них, которые были представлены на рынке. Засекреченные модели, производимые разными государствами, нельзя было достать. Но зато в подземном Ролангаросе имелись свои собственные уникальные супермехи, которых не было ни в одном государстве. Главной целью Высшей Академии X было обучить студентов, как наилучшим образом и с наибольшей эффективностью применить способность X, управляя механизированным воином. На занятии для всех классов желтого ранга собралось больше сотни студентов. Ван Джен и Джан Шань были полны энтузиазма, правда у Джан Шаня под глазами виднелись круги от недосыпания. «Джан Шань, нельзя так напрягаться! Надо и отдыхать иногда!» Ван Джен не мог удержаться от язвительного замечания. Джан Шань засмеялся. «В этом и заключается радость жизни! Ты бы тоже зря времени не терял, а? Если бы Сноу Ли на меня обратила внимание, да я бы! Пусть даже я проживу на 10 лет меньше, плевать! Эй, а вот и она!» «Легка на помине!» Неподалеку от них показалась Сноу Ли со своими друзьями. Казалось, они пришли сегодня сюда специально ради чего-то. Айцао и остальные все время посматривали в их сторону. Вскоре Джан Шань заметил среди студентов и Янь Гэ. Конечно, и Молин была здесь. «Молин тоже красотка. Вот если бы и с ней замутить, тогда можно считать, что жизнь удалась». Конечно, Джан Шань мог об этом только мечтать. По правде говоря, в обычное время не было необходимости всему потоку приходить на это занятие, так что столько народу явно собралось здесь с какой-то недоброй целью. Ван Джин думал, что они поговорили и на этом все закончилось, но студенты первого класса желтого ранга, по-видимому, так не считали. Сноу Ли была настоящей богиней. Приехав в академию, она сразу привлекла всеобщее внимание. Однако она всегда жестко всех отшивала, и поэтому спокойствие не нарушалось. Она просто никого к себе не подпускала. Но вот появился Ван Джен и сразу разрушил вселенское равновесие. У всех молодых людей в крови бурлили гормоны. А тут как раз и случай подходящий представился.